«Целы только 4 лараты», — покачал головой капитан. Закрыв глаза, я задумался. «Месть Клоун Кан действительно может стать нашим гробом. Нравится это Андера или нет, но следующий бой будет последним. Стоит сюда заявиться даже парочке более-менее вооруженных кораблей и сепаратистов, как израненный Венатор погибнет, пусть и в бою, прихватив за собой часть врагов, но погибнет, бесславно и бесполезно, на орбите никчемной планеты, превращенно в склеп. Впрочем, совершить посадку, если смотреть на вещи объективно, не выйдет. Слишком большие повреждения у звездного разрушителя. Мы действительно погибнем при входе в атмосферу. Однако, можно пойти другим путем. Свяжитесь с планетарной группой, вздохнул я. Нужен доклад по ситуации и отчет о работе ледорубов с Б-1. Мне необходимо знать, что они успели сделать. Что вы задумали? Нахмурился Уолин. Все просто, покачал я головой. Используем транспортники планетарной группы. На Акклиматоре их достаточно для эвакуации экипажа и нашей десантной группировки. Тут оставим дроидов в качестве смертников. Какое-то время они смогут отбиваться от сепаратистов, а затем просто протаранит самое большое судно в их эскадре. А мы будем сидеть там? Мрачно спросил Дэвис. В компании 200 гниющих покойников, у вас есть иные предложения? Поинтересовался я. Нет, у меня есть, вмешался Уолин. Я не предлагаю поменять ваш план, генерал, но вот дополнить его могу. Можно использовать еще поврежденные истребители. Пилотов тоже эвакуируем, а за штурвал посадим дроидов. Понятно, что управлять они ничем не смогут, но зато послужат хорошими минами. Вовремя подорвут себя. Главное, правильно их разместить вокруг Венатора. Вы понимаете, что предлагаете мне, командирую экипажа, капитану корабля, покинуть свое судно? Мрачно смотря в пол, спросил Андера. Это не ваша инициатива, а мой приказ, покачал я головой. Как же это мерзко, вздохнул Дэвис, направляясь к выходу из рубки. Я буду у себя в каюте. Когда за ним закрылась дверь, Райф покосился на меня и произнес: «Я могу его понять. Бросить свой корабль, какими бы ни были причины, это хуже предательства. Девису сейчас совсем непросто. Я знаю, но иного выхода просто нет. Что ж, к слову, полагаю, вы не просто хотите оставить дроидов тут. Вы намерены еще и сделать имитацию обесточенного судна?» Сменил тему Уолин. «Да, тогда они точно подойдут ближе. А если повезет, то и отправит призовые команды. Рискованно, но почему бы и нет?» Окинув взглядом мостик, я посмотрел через обзорный иллюминатор ФНКЛ, а затем задумался о приказах высшего совета. «Капитан, а вам не кажется странным, что нас не хотят отводить на переформирование?» Посмотрел я на Уолина, и не присылают сюда никого другого. «Давно, генерал», — кивнул тот, тоже покосившись на планету, но причин я понять так и не смог. «Дорогой курорт, да, но стратегической ценности в нем, да». Система находится ровно на Карелианском торговом пути, рядом Беспин, но не проще ли охранять его? Нас же можно обойти сотней способов. Значит, все дело в самой планете, покачал я головой, или в том, что там находится. Вы полагаете, что мы нашли там тела 3 джедаев и 2 падаванов, со следами длительных пыток, нахмурился я, кто-то старательно выбивал из них информацию, и, полагаю, что не на пустом месте. Тарис, слушавшая наш диалог, покачала головой и спросила: «Не проще ли спуститься вниз и выяснить все на месте?» «Вот и займемся этим на планете», — кивнул я. После ритуала Элис пребывала без сознания почти 6 часов, а когда пришла в себя, поведала довольно жуткую историю о том, что каждый раз, как она погружалась в сон, ее начинала поглощать точная копия падавана. С Тарис все было значительно проще. Та мерзость, что покинула мою ученицу, была совершенно не способной ни на что. То ли Алара смогла каким-то образом, сама того не замечая, подавлять эту искусственную личность, то ли все дело в том ударе энергиями смерти, который пережила Тарис во время боя над Кэлом. Это выяснить уже вряд ли получится. Обе девочки, к слову, после ритуала стали вести себя куда спокойнее. У Морн вновь весьма кардинально поменялось поведение, хоть и в лучшую сторону. А вот Алара начала вести слишком уж свободно, на мой взгляд. Хорошо, что ей в голову не приходило нарушать прямые приказы. Однако, в остальных случаях она позволяла себе далеко не то, чему ее должны были научить в храме. Впрочем, тут я предпочел проявить некоторую долю наплевательства. Я не собираюсь становиться очередным кинобис с ежедневными нотациями. Проще позволить девочке дать перебеситься в некоторых вещах и аспектах жизни, делая упор на другие вопросы. К тому же, нет ничего плохого в том, что она стала слушать музыку, смотреть головидео, чаще общаться с Норт и Конвеем. Если ей так надо, пожалуйста. К тому же, после отлета Лапина и Морн, Трис попросту нужно нормальное общение с кем-то помимо меня. Мелкие поблажки всегда полезны в качестве разрядки после тяжелых тренировок, а их у Трис прибавилось, и довольно много, как с ХК-100, так и со мной. Да и отработку силовых техник, включая памятный тутаминис, тоже не стоит забрасывать. В жизни все пригодится. Глава 29. Темная археология. Примечание к части. Завтра выход главы под вопросом ввиду того, что у меня ожидается плановое отключение электроэнергии. Могу попросту не успеть набрать текст. Стоя у здания, в котором десяток дней назад мы проводили ритуалы, я смотрел на следы крови, оставшиеся на местах, где находились тела джедаев и их падаванов. Меня не покидало ощущение неправильности, этакой странности, будто бы в окружающем мире что-то изменилось. Нет, дело было не в том, что клоны за прошедшее время успели убрать с улиц очень многих убитых, и не в том, что сейчас поздний вечер, а не утро, как в предыдущие наши визиты сюда. Нет, было что-то еще, нечто важное, но неосознаваемое. Что вы ищете, сэр? Подошел ко мне клон офицера со знаками лейтенанта. Тут были тела членов ордена джедаев, кивнул я на уже давно засохшие следы крови, со следами пыток. Они находятся в полевом морге, сэр, ответил клон. Таков был приказ майор Грома. Бросив взгляд на своего собеседника, я кивнул, а затем, оглядевшись, спросил. Здание обыскивали? Да, сэр. Найдено 46 тел, большинство – дети. Также тут находились 7 тел охранников и 4 сотрудников, как нам пояснили. А место, где кого-нибудь пытали? Повернулся я к лейтенанту, особенно, со срезанными волосами. Да, сэр, кивнул клон, но не в этом здании. Можешь показать где? Конечно, сэр, идем. Как оказалось, помещение, в котором лысая женщина, идущая путем темной стороны силы, пытала джедаев и их падаванов, находилось не так уж далеко, через дорогу, в подвале довольно целого двухэтажного здания. Это здесь, сэр, махнул рукой клон на широкую лестницу, ведущую вниз, мы там нашли и отрезанные волосы, и те части тел, которых не хватало у погибших джедаев. Что-то еще, поинтересовался я, направляясь вниз. Несмотря на то, что в визоре шлема имелись ПНВ и тепловизор, я предпочел включить на шлемный фонарь, скинув с головы капюшон плаща. Клоны, к слову, тоже не торопились пользоваться аппаратурой ночного видения. Что-то не так с вашими визорами. Покосился я на лейтенанта, и как мне к вам обращаться? Терган, сэр, ответил клон, да, любая аппаратура внизу начинает сбоить. Остается только на фонари рассчитывать, но и они могут отрубиться. Чудесно, вздохнула Тарис, идущая следом. У тебя есть меч, повернулся я к девочке, и сила. Впрочем, ничего не мешает сделать факелы. Мы уже сделали, сэр, рассмеялся лейтенант, газовые. Света дают не так уж много, но хватает. К тому же, если что, можно раскидать химические фонари. Что-то мне это уже не нравится, проворчала Элара, прямо фильмы ужасов из Галанета напоминает. Какие у тебя занятные предпочтения, ученица, хмыкнул я, подходя к нескольким горелкам, с тлящим на одной из ступенек. Лейтенант, идущий следом за мной, пояснил, это и есть наши газовые факелы, и что вас заставило собрать их, спросила Тарис, оценив творчество клонов. Приказ майора Ларн, командир, пояснил клон, он занимается следственными мероприятиями и распорядился обеспечить доступ в помещение, охрану объекта. Только парни стоят в стороне от здания. Если они находятся близко, то у них начинаются галлюцинации. Хмыкнув, я зажег газовый факел и направился дальше, вниз по лестнице. С каждым шагом сила вокруг нас становилась все более плотной, словно бы стремясь превратиться из энергии в материю. И чем ниже мы спускались, тем ощутимее становились те эмоции, что смогли пропитать этот странный подвал. «Как-то тут мерзко», — тихо произнесла Тарис, идя следом за мной. «Здесь пытали джедаев», — покачал я головой, их боль, судя по всему, пропитала здание. «И сейчас мы спускаемся к эпицентру, тому месту, где, мда, стоило мне сойти с последней ступени, как чуть подрагивающий голубоватый свет, создаваемый газовым факелом, выхватил из неестественно густой темноты громадный металлический стол, рядом с которым находилась небольшая тележка с двумя полочками. Ни инструментов, ни чего-то другого ту не было, словно из этого места все вынесли. Лишь засохшая кровь на столе и тележке. Тут ничего не было, ничего не вывозили из помещения, повернулся я к лейтенанту. «Вывозили, сэр», — кивнул тот, — «к майору Ларн. Все, включая то, чем пытали ваших товарищей, сэр». Вернувшись к изучению небольшого помещения, я принялся обходить его по периметру, касаясь пальцами правой руки стен. Несмотря на то, что перчатки так и не были сняты, с помощью силы удавалось считывать многочисленные образы того, что тут происходило. И для чего? Темная добивалась от своих пленников информации о каких-то раскопках и получила ее. Три рыцаря и двое подванов сопротивлялись до последнего, надеясь на кого. Вот оно как, покачал я головой, отступая от стены. Лейтенант, в городе сканерами было замечено движение? Нет, сэр, никаких признаков разумной жизни, животных, сколько угодно. Сюда по ночам уже не первую неделю как приходят падальщики. Мы, конечно, стараемся расчистить город и убрать тела, но вы сами видите, развел руками лейтенант, нас слишком мало. Понимаю, кивнул я, возвращаясь к осмотру помещения. В принципе, можно было бы и лететь к майору Ларн, да и в целом, начать с выяснения ситуации, а не беготни по пустым, уже проверенным клонами, подвалам, но, десантники не джедаи, они не найдут то, что найдем мы. Потому и следовало максимально детально изучить это место самому. Опустившись на колени, я поставил рядом с собой газовый факел и закрыл глаза. Не трогать меня, пришлось предупредить Тергана и Тарис. Офицеры Элара в ответ молча кивнули. Я же, закрыв глаза, выровнял дыхание и начал настраиваться на силу, стараясь почувствовать и понять, что именно тут произошло и на чью помощь до последнего надеялись пленники. Медленный вдох носом. Энергия из окружающего мира устремляется в меня и концентрируется в энергетическом центре на три пальца ниже пупка. Медленный выдох ртом. И так шаг за шагом, я насыщал себя тем, что пропитало этот подвал, стараясь максимально слиться с окружающим миром и почувствовать, увидеть, понять. Опасная техника, которая может и убить того, кто недостаточно силен волей и не готов увидеть сокрытое. «Вы мне все равно скажете, где этот склеп», — усмехнулась лысая женщина с татуировками на лице и голове. Высокая, мускулистая. На ее поясе закреплены изогнутые черные с серебристыми вставками рукояти световых мечей. Воин. Она привыкла воевать. Но и палач. В ней ощущается тяга убивать. Нет. Подавлять. Причинять боль. Она наслаждается чужими страданиями, унижениями и беспомощностью. Это ее месть. Личная война против всей вселенной. «Молчите», — хмыкнула женщина, окидывая взглядом изуродованных, но не сломленных джедаев. «Им больно, но они готовы к этому. Круцитрон помогает им держаться. Вам не жалко детишек?» — хмыкнула женщина, окинув взглядом падаванов. В этот момент один из джедаев произнес: «Ты не посмеешь». «Что? Я? Кто меня остановит? Неужели ты?» — рассмеялась убийца. «Полагаю, что мне нужно начать с мальчика». Телекинезом притянув к себе падавана, женщина усмехнулась и, достав из ножен, пристегнутых к голени, длинный нож. «Пока еще мальчика, но, недолго тебе быть таким, джедайский выродок». Все спокойствие женщины испарилось, оставив после себя лишь обжигающую ненависть. «Не трогай его», — простонал второй джедай. «Тогда отдай мне его», — закричала женщина, отбрасывая от себя падавана. «Ты не понимаешь, он опасен». Подойдя к джедаю, лысая садистка схватила его за лицо тонкими длинными пальцами и развернула голову к себе, чтобы видеть глаза. «Для вас, слабаков, да, опасен, но не для меня. Где он? Отпусти падаванов. Оставь им жизнь. Получишь то, чего желаешь. Ставишь условия?» — хмыкнула женщина, сменный и наглый. «Хорошо, я даю слово, что как только ты скажешь, где голокрон и как я могу его забрать, вы и ваши выродки окажетесь свободны. Я подарю вам жизнь. Это в 70 километрах от города. Закрытый раскоп. В пещере. Там есть наш маяк. Вход открыт, но мы не вскрывали саркофаг. Голокрон там». «Благодарю», — усмехнулась лысая садистка, направляясь к только что отброшенному падавану. «Итак, пока еще мальчик», — произнесла женщина нараспев, — «сегодня мы сделаем из тебя девочку. Ты дала слово». Нашел в себе силы крикнуть: «Джедай». «И что?» — фыркнула убийца. «Неужели ты думал, что я оставлю свидетелей?» Однако разговор был прерван появившимся в помещении мандалорцем. «Вентрис», — обратился он к женщине, — Я распорядился согнать найденных республиканских ублюдков на центральную площадь, но у нас нет такого количества кольев. Пока не трогайте их, задумавшись, произнесла та, мне скоро надо будет побывать в одном интересном месте. Вполне возможно, что понадобятся смертники. Хорошо, учту, кивнул наемник, разворачиваясь, но в последний момент остановился, и вот что, Асаш, я не люблю грязную работу. Успокойся, Рей, ухмыльнулась в ответ Вентрис, ни свидетелей, ни доказательств. Одна ионная бомба и все доказательства станут историей, сгоревшей. Очень на это надеюсь. А джедаи их падаваны ждали, надеялись, верили, в то, что еще один член ордена, что смог избежать плена, поможет им. Третий падаван, но он так и не появился. Вывалившись из состояния транса, я открыл глаза, хватая ртом воздух. Казалось, запах крови проник через фильтры шлема, добравшись до носа. Опершись на руки, чтобы не упасть, я старался отдышаться, одновременно с этим выгоняя из себя все то, что пришлось поглотить моей энергетики для настройки на произошедшее тут. Не самый приятный процесс. Учитель, опустилась рядом со мной на колени Тарис. Повернув голову к девочке, я едва смог сфокурировать взгляд на ее лице. Прозрачная маска респиратора была покрыта пылью и грязными разводами, но за дюраплексом я мог видеть обеспокоенные голубые глаза Элары. От ученицы веяло тревогой. «Да, все хорошо», — кивнул я, найди в себе силы говорить. «Мне удалось кое-что узнать имя». «Чье?» — мгновенно напряглась Тарис. «Того, кто это сделал». Кивнув, я медленно, стараясь не делать резких движений, принялся подниматься. Лейтенант Терган сразу же подошел ко мне и, схватив за локоть, помог встать прямо. «Сэр, мне вызвать медика?» — спросил клон, продолжая стоять рядом, но уже положив руку мне на плечо. «С вами все хорошо, все нормально, лейтенант, спасибо. Это побочный эффект от того, что я сейчас делал». Хмыкнув, клон покачал головой и демонстративно включил на шлемный фонарь. «Не знаю, что вы там сделали, но это помогло. Во всяком случае, визор и фонарь больше не барахлят, да и находиться тут несколько легче». Учитель, напомнила о себе тоже поднявшаяся Элара. «Ее зовут Асаш Вентис, Датамирка», покачал я головой, это она командовала дроидами. И не только ими. Тут был какой-то мандалорец, наемник. Вентрис обращалась к нему по имени Рей. В этот момент да я понял, что именно изменилось в городе. Сила. Больше не было ощущения гниющей раны. Да и аура смерти, давившая на нас в первые визиты, почти исчезла. Словно бы, что-то поглощает это все. Пожирает в громадных количествах. Но, ведь звездная кузня уничтожена. Удивленно подумал я, неужели, раката побывали и тут, оставив после себя нечто, и оно теперь запустилось? Впрочем, был и другой вопрос. Чье склеп нашли джедаи и почему не забрали некий голокрон? Почему они считали это опасным? И если эта датамирка смогла добраться до голокрона, то что с ней стало? И где третий падаван? Повернув голову к ученице, я посмотрел ей в глаза и произнес. Судя по всему, очень скоро мы столкнемся с тем, что тебе не понравится еще больше, чем это место, махнул я рукой, указывая на стол в центре помещения, и эта планета. Фыркнув, Тарис уперла руки в бока. И что же это может быть? Падаван, бросивший учителя и друзей. Наблюдая за Энакином, Тарис все больше начинала понимать, почему он стал рыцарем в столь молодом возрасте. И дело даже не в его запредельной силе, не в том, какими техниками и насколько полно он владеет. Нет, его взгляды, подход к самым разным вопросам. Прошедший месяц был весьма показательным. Даже без учета этих ритуалов, учитель серьезно удивил девочку, заставив выучить ТТХ всех кораблей эскадры, от звездного разрушителя, до десантного челнока, оружия, брони клонов, функции, права и обязанности корабельных служб, отдельных офицеров и соотношение должностей и званий. Все это приходилось выяснять у лейтенанта Норт, которая щедро делилась с падаваном всеми необходимыми документами. Если бы не учебный транс, про который Элара уже надеялась забыть, то ей пришлось очень сложно. Однако, на этом дело не закончилось. Скайуокер разбирал и заставлял запоминать самые разнообразные вещи. Устав воинской службы, воинские наставления от рядового до командующего подразделением, методички, датирующиеся самыми разными годами, тактические схемы. Медленно, шаг за шагом, Энакин вбивал в голову Тарис военную науку, начиная с азов и заканчивая куда более сложными вещами, включая стратегическое планирование, логистик военного производства и поставок в подразделения в самых разнообразных условиях. И чем дальше, тем сложнее становились темы их бесед и заковыристые вопросы, которые задавал ей учитель. Если в первые дни речь шла о реальных физических возможностях солдат-клонов, их оружия и техники, то потом начались вопросы о фортификациях, различных видах обороны, тактике штурма, боях в различных условиях, от степи до города. Вначале Терес не понимала, зачем это ей надо. Она джедай, задача которой отдать приказ и пойти в атаку. Но, чем дальше, тем больше ей становилось понятно, что если она вздумает так поступить, то в результате получит громадное количество трупов своих солдат и погибнет сама. Как оказалось, клоны – не джедаи. Они не могут двигаться с такой же скоростью, отражать бластерные выстрелы, прыгать на 2-3 человеческих роста, да много чего не могут. Она даже устают в разы быстрее, чем она сама. Там, где пройдет джедай, клон погибнет. Этот факт, равно как и те знания, что накапливались в ее голове стараниями Энакина, заставили Элару, уже в который раз, пересмотреть свои взгляды. Если после первого боя, произошедшего в космосе, ей было невероятно страшно, то теперь девочка осознавала, насколько все плохо уже не через призму эмоций, а на основании логики. Сравнивая производственные мощности КНС, их ресурсную базу, скорость производства кораблей и дроидов, Терес смотрела на клонов и понимала, что единственный способ победить в этой войне – быть профессионалом, тактиком и стратегом одновременно. Просчитывать в каждом бою не только сиюминутную выгоду, но и отдаленные перспективы. Оценивать ситуации не с точки зрения принципа победа или поражение, а с учетом самых разных, порой далеко не очевидных, факторов. Каждый вечер Энакин обсуждал с ней не только пути силы и кодекс. Речь всегда заходила о двух омерзительных с точки зрения Элары вопросах – война и политика. Причем, оба этих слова оказывались тесно переплетены с еще одним термином, который стал для Терес новым – коррупция. Увы, но эти разговоры открыли девочке далеко не лучшую сторону Республики и Ордена, который превратился в армию головорезов, защищающих интересы даже не Сената, как законодательного органа, а тех влиятельных организаций и семейных кланов, что контролируют различные группировки сенаторов. А затем Энакин начинал давать пояснения по связи между этой войной и коррупцией, финансовыми интересами, этническими и расовыми конфликтами, продовольственными проблемами и таким понятием, как жизненное пространство, необходимое разным народам галактики для выживания. Последнее стало самым страшным. Как оказалось, джедаи, хоть и заявляют о том, что стоят на страже закона и порядка, защищают справедливость, демократию и равенство, в реальности защищают чужие деньги. В любых ситуациях, когда привлекали членов Ордена, вопрос всегда касался именно денег. Порой, не напрямую, конфликты между отдельными расами, корпорациями или целыми секторами, куда джедаев отправляли в качестве дипломатов-посредников, как правило, имели ряд схожих причин – ресурсы, провианты территории. И все три этих фактора, так или иначе, приводили к чьему-то обогащению. Рассмотрение всех этих вопросов, каждый вечер повторяемых в самых разнообразных формах, привело к тому, что Терес задала вопрос, из-за которого в Ордене вполне могут отрезать от силы, не забыв после этот отправить в тюрьму. Пожизненно. Учитель, а ситхи и джедаи воюют именно из-за этого? Деньги? Нет, усмехнулся в тот вечер Скайуокер. Наши ордены воюют не из-за денег. Есть куда более страшная вещь, толкающая разумных на самые омерзительные поступки. Власть. Ситхи и джедаи воюют из-за власти. Опасный вопрос принес такой же опасный ответ. И Терес поняла, что говорить об этом с кем-то, кроме Энакина, она никогда не станет. Ведь, одно это слово объясняет причину многочисленных войн, что Даруусана устраивали джедаи и ситхи. Они руководствовались не философией, не были подвластны некой темной стороне. Нет, обеим сторонам древнего конфликта просто была нужна власть. Теперь же, глядя на то, как Энакин, шатаясь, осторожно поднимается по лестнице, опираясь левой рукой на стену, девочка осознала, что ей предстоит очень постараться и провести рядом с ним очень много лет, чтобы, хотя бы, узнать о всех тех навыках и способностях, коими обладает ее учитель. О том, чтобы обучиться всему этому, Терес не задумывалась, хотя и понимала, что сей процесс уже идет. Взять хотя бы недавний бой. Еще 1,5-2 месяца назад она бы рассмеялась в лицо тому разумному, который поведал ей о том, что Эллара будет с помощью силы взрывать реакторы вражеских космических кораблей, стоя рядом со своим учителем на мостике Звездного Разрушителя, длинной больше километра. «Учитель, что мы теперь будем делать? И о каком Падавне вы говорили? Отправимся мы в Восточную крепость», — покачал головой Скайуэкер. «Остановившись, выясним, что удалось найти нашим безопасникам и бойцам, а потом договоримся о выделении нам пары Лоратри, судя по всему, двух отделений пехоты. Соваться на раскопки без поддержки наших бойцов будет глупостью». Кивнув, Трис не стала больше задавать вопросов, понимая, что Иннокену сейчас не до разговоров. Его энергетика странно бурлила, выплескивая из себя тот негатив, что он поглощал ранее. Сразу же после первого сражения на орбите планеты, был высажен десант с тогда еще обоих целых откламаторов. Каждый БДК нес на борту 16 тысяч солдат-клонов, если считать с обслуживающим персоналом и экипажами Лараты, Лараце, Атте, СПХ и операторов ПКО. В целом же, именно бойцов десанта, на откламаторах было по 9607 на каждом, включая офицеров и связистов. Места высадки находились с двух сторон от столицы и давно были превращены в хорошо укрепленные форты, благо, модули быстрого развертывания в фортификационных сооружений хватало с избытком. Два полнокровных легиона с техникой, плюс эвакуированные с мести Клоункан клоны-десантники с их техникой, которых не так уж и много. Суммарно, на два форта наберется около 18 тысяч бойцов. Вот с авиагруппой дела обстояли очень плохо. Всего в распоряжении наземных сил имеются какие-то 40 З-95, причем, не нового поколения, выпускаемые корпорацией Инком, а предыдущего, являющиеся совместным детищем Инакома и Супра. Эта модель отличается от современной тем, что имеет лишь две лазерные пушки. Ни о каких ракетах речи нет. Вот, мрачно подумала Трис, идя вслед за учителем, дожила до того состояния, когда рассуждаю о плюсах и минусах истребителей разного поколения. Оказавшись на улице, Алара подняла взгляд. В небе, мерцая маршевыми световыми сигналами, кружили хищные силуэты двух Лараты, облетая окрестности и следя за тем, чтобы третью такую машину, на которой сюда прибыли Энакин, Трис и лейтенант Терган, не побеспокоили возможные враги. А, ведь, таковые тут имеются. Не просто так с ним отправилось два отделения клонов-пехотинцев, которые сейчас стояли оцеплением вокруг места посадки и тех зданий, которые осматривал Скайуэкер. «Мы можешь возвращать на базу?» — поинтересовался Терган, сняв свой бластер с предохранителя. «Да», — кивнул ему Энакин, — «в темноте мы не будем ничего делать, слишком рискованно». Вспомнив записи с камер, установленных клонами, Трис вздрогнула. Местные хищники, после произошедшей тут трагедии, равно как и падальщики, посчитали, что город, превратившийся в громадное место побоища, является их трапезной и теперь являются на его залитые кровью улицы каждую ночь. И тот факт, что клоны успели за месяц убрать, проведя идентификацию и кремацию, громадное количество тел, не слишком помогает с этой проблемой. Каждую ночь сотни, если не тысячи, зверей приходят в город, начиная свою страшную трапезу. Стоя перед входом в гробницу, я мрачно думал о том, что история имеет привычку повторяться. Дурную, надо сказать, привычку. Картина, открывающаяся моим глазам, до боли напоминала Карибан, долину лордов. Разве что, высокие обелиски стояли нетронутыми, они рухнули под напором стихии и не засыпаны метровым слоем песка. Не видно тут и археологов в серых робах моего флота, контроль над котом потом перехватил Малак. Даже студентов из ближайшей академии тут не наблюдается, благо, таких на Кале и не водилось даже 4000 лет назад. Зато вполне характерные символы Балка на пьедесталах, из которых растут обелиски, идущие с двух сторон от широкой дороги, выложенные громадными, почти идеально подогнанными ДЛГ к другу, каменными плитами. В конце этой аллеи находится пирамида, высотой около 50 метров, выделяясь серым цветом своего покрытия на фоне зелени джунглей. У ее основания располагается арка входа, возле которой мы и остановились. Из-за близости высоких, 10-метровых, обелисков пилоту пришлось сажать Лараты в самом начале аллеи. Других же подходящих площадок тут не было, со всех сторон густые джунгли с деревьями, чья высота могла посмотреть с этой пирамидой. Лишь брошенный лагерь джедаев был расчищен от растительности, а с одной его стороны, вместо мобильных жилых блоков имелась покрытая металлом свободная зона. Впрочем, само по себе наличие обелисков возле гробницы вероятного ситха у меня вопросов не вызывало. Зато их активность, Вполне. Громадные серые камни, покрытые сейчас светящимися символами Аркиттат, поглажали весь тот негатив, что выплеснулся в мир после массовых убийств, пыток и казней, что были совершены на Кале. Вот почему сила меняется, мысленно хмыкнул я, что-то использует эту гадость в качестве источника энергии. С одной стороны, исчезновение той гадости, что накрывало планету, очень даже хорошо. Однако, никогда и ничего не остается безнаказанным, равно как и бесплатным. За все и всегда надо платить. Вопрос, что будет ценой за очищение Кала? Не пробудится ли еще большее зло, нежели та страшная рана, имевшаяся в силе? Что-то пусто, будто бы сюда никто и не приходил, покачала головой Тарис, оглядываясь. В этот момент мы дошли до входа в длинный коридор, идущий в глубину пирамиды. Тарис сразу же взяла в правую руку меч, а в левую – бластер. Покосившись на девочку, я кивнул, не забывая контролировать пространство вокруг. Клоны, отправленные вместе с нами, успели выставить у входа оцепление и теперь ждали приказов. Второе отделение осталось охранять наш транспорт в лагере, а пара Лараты патрулировала небо, совершая облет места высадки по широкой дуге. Подлетать ближе километра к пирамиде пилоты не рисковали, за что я их не винил. Собственно, и совершать посадку возле нее, даже если бы имелась подходящая площадка, никто не рискнул. Черно-фиолетовое облако с постоянно вспыхивающими в его глубине характерными молниями силы наводили на мысль о том, что оказываться поблизости на чем-то летающем попросту опасно. Лейтенант Чайлз, отправленный с нами майором Ларном, освещал стены широким лучом прожектора, идя позади нас. Следом за ним двигались пятеро клонов, один из которых нес эхолокационный прибор. Если лагерь сохранил следы разгрома в виде сожженной техники, разбитых приборов, брошенных в беспорядке вещей, то вход в гробницу выглядел так, словно бы джедаи-археологи и их сотрудники сюда и не приходили. Ни проведенных к этому месту проводов, ни установленных вокруг осветительных приборов, ничего. Помнится, на раскопках в долине лордов, даже при ее невероятной опасности, археологи обустраивались вполне основательно. Правда, они еще и монтировали излучатели силовых барьеров, чтобы обезопасить себя от довольно опасных животных, обитающих на Карибане. Что ж, вздохнул я, пошли, а то мы так будем до собственной старости стоять. Подойдя к каменным дверям, я принялся проверять их силой, приказав клонам заодно использовать ультразвуковой локатор, прихваченный ими по моему приказу. «Что тут написано?» – спросила Тарис, глядя на символы балка, выдавленные на каменных плитах с двух сторон от дверного проема. Покосившись на объект ее интереса, я хмыкнул, что тут покоится великий и ужасный, могучий до недержания Дарт Лихарнс, верный слуга и последователь гениального до тупости лорда Ривана. «Что?» – до меня не сразу дошло прочитанное. «Там так и написано», – фыркнул Чайлз и поспешил пояснить. «Я про недержание, это уже моя вольность в переводе». Начав переводить надпись с нескрываемым сарказмом, я смог осознать, о чем идет речь с некоторым запозданием. «А что не так?» – поинтересовалась Тарис, удивленно глядя на меня. «Я же, подойдя ближе к плите, прочитал текст еще раз. Ошибки не было. У лорда Ривана не было такого слуги и последователя», – задумчиво ответил я на вопрос девочки, стараясь следить за языком. Вслед за Риваном на войну против мандаларцев отправилось несколько десятков рыцарей, считавших его позицию и мнение правильными. Эти же джедаи вернулись вместе с Риваном из неизведанных регионов уже в качестве завоевателей, ступим на путь темной стороны силы. Однако, ни он сам, ни кто-то из его сторонников не имел привычки принимать сикхские имена. Это после предательства Малака и чистки государства, созданного Риваном, выдвинувшиеся на первые роли неудачники принялись за подобную клоунаду. Впрочем, они и джедаями не являлись никогда. Малак, захватив власть, зачистит и Сикхскую академию на Карибане, и вместо нормальных мастеров там заправляли слабаки и недоучки, мнящие себя настоящими сикхами. Обучали они, если это можно так назвать, соответственно, скривился я, припомнив свой визит в это место уже после того, как совет смог создать во мне искусственную личность. Выпускники их этой академии начали брать сикхские имена. Правда, качество их, ну, чего еще можно ожидать от года пародии на обучение. Обернувшись, я покосился на Элару. Ученица рассматривала надписи на балке с явным интересом, но слушала очень внимательно. «Мне же стоит взять себя в руки и перестать много говорить о прошлом, моем прошлом. Ляпнуть при ученице лишнего сейчас очень легко. Какими будут последствия, неясно. Девочка, конечно, за месяц успела изрядно набраться от меня, да и в целом неплохо поддается планомерной обработке в виде правильной подачи информации со смещением акцентов в нужном направлении, но Трис точно не стоит знать о том, что ее учитель является неизвестно как переродившимся и вспомнившим себя ночным кошмаром и джедаев, и ситхов. Такую новость Элара едва ли сможет оценить. В общем, не сходится, так, повернулась ко мне девочка, либо это кто-то вздумал неудачно пошутить, либо, хмыкнул я, вновь глядя на надписи. Сконцентрировавшись, удалось с помощью силы проверить каменные плиты, и увиденное мне не понравилось. Все надписи были сделаны с помощью силовой ковки, то есть, кому-то пришло в голову накачать громадные глыбы камня своей силой, поменять их свойства и выдавить целые поэмы символами Балка. Причем, некоторые из строк ощущаются иначе, чем остальные, словно бы, тут есть некий скрытый смысл. «Так, отойди», — вздохнул я, тоже делая 5 шагов назад, «сейчас придется разгадывать чей-то древний ребус, судя по всему». «О чем ты?» — покосилась на меня Тарис, но послушно отошла. «Проверь надписи силой, да и сами стены». Странно, будто бы это один большой артефакт», — протянула Элара, выполнил приказ. «Именно», — кивнул я, записывая в текстовом редакторе датапада перевод выделяющихся слов и строк. «Занятно, что-то интересное». Тут же обернулась Тарис, подходя ближе ко мне. Вздохнув, я кивнул. «Да, это не гробница, это тюрьма. Здесь сторонниками Ривана, избежавшими преследования со стороны Малака, был заперт приговоренный к вечному заточению Дарт Лихарн, ученик императора Вишейта. Подняв взгляд, я посмотрел на символ империи, создававшийся мной и моими сторонниками далекие 4000 лет назад. Сейчас он горел от наполняющей его энергии. Значит, этот Дарт Лихарнс тут заточен, так, нахмурилась девочка, но если эти штуки поглощают смерть и боль, то, я не понимаю, развела руками Тарис, тюрьма же должна его сдерживать, и от чего-то заряжаться, вроде, что не так, тут все, покачал я головой, словно бы, кто-то играет с нами, подкидывает фальшивые ответы, чтобы мы ушли, пока не произойдет что-то очень важное. Да и это подобие силового шторма над гробницей. Еще раз окинув взглядом стену, я задумался. Не похоже это место на тюрьму. На храм, вполне. На склеп, тоже. Но не на тюрьму. Ситхов далеко не так наказывали. Да и мои сторонники не отличались глупостью, чтобы строить на окраине галактики место содержания столь опасных персон, как ученик Вишейта. И это без учета того факта, что сия персона мне неизвестна, а за 300 лет наблюдения за императором, я смог узнать очень многое. «А что такое силовой шторм?» — спросила Тарис, возвращаясь к стене. «Очень сложная и опасная техника ситхов», — вздохнул я, «только самые могущественные из них могут выполнять ее, и еще меньше тех, кто после этого останется жив, сумев обуздать свое творение. Правда, до конца возможности силового шторма не изучены никем. Генерал Скайуэкер решил присоединиться к беседе Чайлз. Я не джедай и не понимаю в шаих делах, но, насколько я знаю, тюрьмы не создают над собой погодные аномалии, да и обозначаются совершенно иначе. А если уж в них содержится некто опасный, да еще и имеющий подельников или сторонников, то тюрьма должна находиться в крайне отдаленном регионе, обладать достаточно хорошей маскировкой и охраной. А здесь все больше смахивает на культовое сооружение. Это меня и смущает. «Лейтенант», — кивнул я, — «скажите, сколько у бойцов взрывчатки? Хотите проникнуть внутрь?» Не скрывая сомнения, покачал головой офицер, «не думаю, что это хорошая идея». «Нет», — хмыкнул я, — «подорвать обелиски. Вся активность происходит тут за счет того, что они собирают энергию смерти из окружающего пространства и передают чему-то, находящемуся в глубине этого строения. Если их уничтожить, то процесс остановится», — задумался Чайлз, — «логично, обесточим эту штуку, грубо говоря». Открыв глаза, Асаш некоторое время не могла понять, что происходит. Почему-то, на мгновение ее накрыла волна ужаса, быстро сменившегося гневом. Оценив обстановку вокруг, Датамирка поняла, что находится в своей каюте на борту бунтаря, лежа в центре двуспальной кровати. В темноте помещения выделялся явно изменившимся свечением голокрон. Он висел в центре каюты, излучая фиолетовый свет. «Я точно помню, что оставила его в сейфе», — удивился Вентрис, бросая взгляд в сторону искомого. «Что?» Сейф был открыт. Между тем, голокрон начал вращаться вокруг своей оси, быстро набирая скорость. По его поверхности пошли фиолетовые с белыми прожилками разряды, напоминающие молнии силы. Помещение мгновенно наполнилось запахом озона, а индикаторы на панели управления дверью и терминале местной связи погасли. Это была ловушка, мгновенно поняла женщина, намереваясь притянуть к себе телекинезом мечи и ударить по голокрону, напитав свое оружие силой, дохлый ублюдок. Однако, к ужасу Датамирки, ничего не произошло. Более того, женщина не ощущала силу. Этот факт вызвал волну паники, что ли данной волной накрыл Эсэш. Перед глазами женщины мгновенно промелькнули образы ее жизни, среди которых был и первый учитель, джедай-отступник Кайнарек. Именно его лицо, на секунду перед глазами Вентрис, подняло в женщине волну гнева. Ей вспоминалась боль утраты в день смерти Нарека, а затем волна ненависть, что в тот день навсегда поселилась в сердце Эсэш, выжгла страх из разума женщины. «Не выйдет, ублюдок!» Метнувшись к прикроватной тумбе, Вентрис схватила мечи, а затем, активировав их, прыгнула к все ускоряющему свое вращение голокрону. Уже когда алые клинки находились в миллиметрах от плавных линий древнего артефакта, от него во все стороны разошлась волна молнии силы, отбросившая и саму Эсэш, и ее оружие. Истошно закричав, Датамира, рухнув на пол, начала извиваться от навалившейся боли. Хранитель голокрона и не думал останавливаться, сконцентрировав свое внимание на Вентрис. Теперь молнии атаковали именно ее, они расходились во все стороны. Спустя мгновение, это все прекратилось, а перед измотанной женщиной появился хранитель голокрона. «Ты хочешь жить? Хочешь вернуть свою силу?» Не скрывая усмешки, спросил Ситх. «Да», — выдохнул Эсэш. «Что ж сделка? Ты выполняешь мои приказы, а я позволяю тебе жить и служить мне. Чего ты хочешь?» — спросила Вентрис, вспомнив, как сама, около месяца назад, была на месте этого ублюдка, выбивая информацию из джедаев. «Ты вернешься на Кал и убьешь джедаев, что появились возле моей гробницы. Мне не успеть», — покачала головой Эсэш, пытаясь встать. Видимо, на расстоянии древнему ситху было плевать. Он, хищно усмехнувшись, покачал головой. «Это для тебя далеко, а для меня». Каюту мгновенно окутал черно-фиолетовый туман, искрящийся молниями силы. Он мгновенно стал невероятно плотным, густым, а затем и вовсе обрел странную глубину, становясь черным, поглощающим любой свет. «Убей джедаев», — Вентрис успела услышать Эсэш, прежде чем осознала себе в центре разгромленного ей уже лагеря археологов на Кале. Сила вновь была с ней. «Тут выживший», — послушался искаженный голос, «женщина, без одежды, медика сюда». Притянув к себе мечи, Вентрис соскалилась. Хранитель голокрона допустил большую ошибку, решив, что она не сможет расправиться с ним. Дохлому ублюдку следовало убить ее сразу. Впрочем, от убийства джедаев и клонов она не откажется. Глава 30. Схватка покойников. Примечание к части. Несмотря на то, что половину дня я был на работе, а вторую половину боролся с генератором, главу удалось таки дописать. Да, глава получилась несколько двоякой и, во многом, неоднозначной, многих она разочарует своей неканонностью еще больше, чем прежние, но, читайте, в общем. Появление темного одаренного, наполненного злобой и агрессией, я ощутил уже когда клоны закончили минирование обелисков. Это означало, что обитатель странной пирамиды решил принять меры и не дать нам довести начатое до конца. Значит, подрым обелиском ему действительно угрожает. «Чайлз, вы доложили на базу о ситуации?» «Да, сэр», — кивнул тот. Майор Ларн ответил, что будет устанавливать экстренную связь с орденом и штабом. «Хорошо, немедленно выйдите с ним на связь и сообщите, что здесь появился неизвестный темный одаренный, предположительно, ситх», — начал было я, но замолчал. Раздавшиеся со стороны лагеря выстрелы и всплески смерти и клонов дали понять, что время вышло. «Подрываем». «Но», — начал был офицер, но, увидев, как пытавшийся взлететь Лараты неподвижно замер, натужно ревя двигателями, а затем, издавая громкий металлический скрежет, смялся, словно был из тонкой фольги, замер. «Кто? Вы ведь? Быстро!» — рыкнул я, сопроводив приказ давлением силы и ментальным посылом. Клоны-пехотинцы, глядя на происходящее, присели за высокими каменными пьедесталами, на которых располагались ныне пустые металлические чаши, тоже покрытые множеством символов Балка. Рывком сбросив с себя рюкзак, Чайлз достал блок управления и, нажав кнопку включения, откинул крышку блокиратора и перевел тумблер детонации вверх. В этот же миг каменная дорога, идущая от пирамиды к разгромленному лагерю, где сейчас неизвестный темный убивал солдат клонов, осветилась цепочкой взрывов. Их желтовато-алые вспышки охватили пьедесталы, опаляя жаров все вокруг. Миг, за который сердце успело замереть от осознания того факта, что взрывчатки может и не хватить, а затем обелиски, с громким треском, превращающимся в грохом, начали падать, поднимая облака серой густой пыли. Течение силы вокруг нас резко замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Однако, вместе с тем, по пространству прошла волна крика, наполненного яростью и гневом. Он был не физический, а энергетический, но услышали его все. «Сэр», — повернулся к нам клоны, — «держать позицию», — приказал я. «Чайлз, за командира отвечаете головой». «Эй», — возмутилась Тарис, — «я же могу боя по возможности избегать. В случае, если дела пойдут паршиво, ищите способ выбраться отсюда самостоятельно и доложить обо всем на Корусант. Я займусь этим уродом, а вы пойдете в сторону от нашего боя сразу же, как только мы сцепимся. И не спорить, информация важнее». «Я поняла, учитель», — мрачно ответила девочка, после чего опустила взгляд, сжав губы. «Хорошо, что не спорит с приказом», — подумалось мне, «а пока, используя ускорение и укрепление тела силой, я смог довольно быстро добраться до лагеря, благодаря чему успел помешать той самой убийце добить последних двух клонов, что оставались тут. Правда, в этот раз лысая тварь была совершенно голой, а от ее энергетики ощущалось недавнее влияние кого-то заметно более сильного, чем она сама. Женщина явно ощутила мое приближение, тем более, что в мои планы и не входило использование сокрытия, и отбросила висевшего перед ней клона в сторону, после чего бросилась ко мне. «Грудь маленькая», — крикнул я, заставив Вентрис за мгновение сбиться. Этой секундной заминки хватило для того, чтобы сократить расстояние между нами на моих условиях. Мой клинок ударил по рукояти меча, что был в левой руке лысой мрази, заодно стезав часть кисти, а вместе с ней и четыре пальца. Однако от дальнейшего движения моего клинка Асаш смогла защититься, хоть и закричала от боли. Впрочем, судя по всему, на боль она особого внимания не обратила, поскольку продолжила схватку уже с одним оружием. Правда, такой стиль ей явно был непривычен, как и невозможность использовать обе руки для удержания меча. Окончательно разогнав себя до максимума, я смог превзойти Вентрис в скорости, а затем, используя телекинез, бросил в нее сразу несколько метровых контейнеров. От двух моих импровизированных снарядов Асашу вернулась, сумев еще и разорвать дистанцию между нами, а вот третий попыталась отправить в меня, но получила удар силовым толчком, не успев среагировать на новую атаку. Моя атака отбросила Вентрис на стену одного из жилых модулей. От удара обнаженного тела металл прогнулся, а до моего слуха долетел хруст ломающихся костей. Однако, что меня удивило, Асаш попыталась встать. Левая рука женщины безвольно повисла вдоль тела. Из плеча, сквозь разорванные мышцы и кожу торчал обломок ключицы. По лицу моей противницы текла кровь, но Вентрис пыталась продолжать бой. «Опасный противник», — понял я, — «опытный и очень хорошо обученный. Давать Асаш время и возможность подняться и продолжить бой в мои планы не входило. Еще неизвестно, что происходит внутри пирамиды и чего ждать от ее хозяина, который, судя по моим ощущениям, проявляется все большую активность». Метнувшись к Вентрис, я успел отрубить ей кисть правой руки, лишив оружия и возможности полноценно сражаться, а затем продолжил движение, ведя клинок по дуге вниз. «Нет», только и успела выкрикнуть Асаш, прежде чем мой меч отрубил ей обе ноги на уровне середины бедра. Рухнув лицом на землю, Вентрис истошно закричала, пытаясь перевернуться на спину, для чего использовала обрубок правой руки. «Ублюдок, мразь, ненавижу». Пользуясь тем, что между нами и все еще ощущающийся неподалеку Трис находится высокий завал из обломков обелисков, я ударил по Вентрис с молниями силы. Как же это чудесно! Пришло осознание в момент использования техники, как же я соскучился по этому. Непередаваемое ощущение течения силы через тело, изливающееся в физический мир в виде фиолетовых с белыми сердцевинами молний, чувство почти безграничного могущества. С трудом остановившись, я выдохнул. Не время, не сейчас и не здесь, и, тем более, не тогда, когда впереди еще один бой. В этот раз с куда более опасным врагом, чем это Вентрис, которую удалось быстро убить просто из-за отсутствия у нее опыта схваток с сильными противниками. Женщина явно имела достойную подготовку, но серьезно уступала мне в скорости, чем и удалось воспользоваться. Если у нее и были поединки с одаренными, то все они явно были слабее и медленнее, чем Асаш. Используя силу, я поднял еще живую Вентрисс над землей. «Что?» – спросила женщина, еле шевеля губами. «Решил перед смертью поиздеваться?» Асаш умирала. Из рта и носа побежденной текла кровь, а сосуды в глазах лопнули. «Нет», – усмехнувшись, покачал я головой, «предпочитаю полноценных женщин, а не истеричные обрубки». Ублюдок, смогла плюнуть в меня кровавым сгустом Вентрисс. Хмыкнув, я поймал ее взгляд и, совершенно не таясь, начал ломать ментальные щиты пленницы. Слой за слоем, шаг за шагом, не стесняясь для упрощения процесса продолжать бить по ней сериями молний силы, пусть и не такими мощными, как в первый раз. «Нет, ведь стонала Вентрисс, не смей, не лезь, убей». Впрочем, желания этой садистки меня не волновали. Мне требовалась информация, и, раз уж таковая находится в сознании Асаш, то ей придется потерпеть, пока я не выпотрошу ее, получив то, что мне нужно. Стоило Скайуокеру исчезнуть в облаке пыли, Трис, Чайлз и клоны, что остались с ними, приготовились бежать из этого склепа, намереваясь уходить в джунгли, на запад, а там, отойдя на безопасное расстояние, вызвать оставшиеся в воздухе лараты. Однако, уже когда со стороны лагеря начали волнами расходиться всплески применения достаточно сильных техник, девочка почувствовала за спиной появление смутно знакомой ауры. Обернувшись, она увидела Кевина Латия, мальчика, что был на пару лет старше и успел стать падаваном за 2 года до нее. Вид у него был потрепанным. Грязная падаванская роба, с клочья паутины в волосах, невероятно худой, бледный, с темными, почти черными кругами под глазами. Грязные разводы на лице едва позволяли узнать юношу. «Кевин», — опешила Элара, глядя на давнего знакомого, — «что ты тут делаешь, и почему в таком виде?» На мгновение лицо падавана напряглось, а затем в глазах появилось узнавание. «Я спрятался», — с небольшой заминкой произнес подросток. «Учитель Филис приказала мне ждать тут, когда началось вторжение, и оставила мне продуктов и...» Замолчав, Латия закрыл лицо руками. Трис в этот момент обратила внимание на то, что ногти на его пальцах обломаны. Мизинец на правой руке так и вовсе вывернут в сторону под совершенно неестественным углом. «Трис, пожалуйста, помоги мне. Я так больше не могу». Опустившись перед девочкой на колени, Кевин зарыдал. «Командир», — тихо произнес Чайлз, — «назад». Сделав шаг назад, Трис покосилась на лейтенанта, от которого веяло напряжением и ужасом. Клоны, стоящие с двух сторон от них, ощущались точно так же. «Это же падаванный», начало было Элара, но один из пехотинцев перебил ее, использовав гарнитуру камлинка, чтобы она услышала его речь только через динамик своего респиратора. «Биосканер не фиксирует перед нами живых существ, командир. Что бы это ни было, оно давно мертво». Переведя взгляд на стоящего перед ней на коленях падавана, девочка поняла, что он уже не плачет, а смеется. Этот смех, странный, отталкивающий, похожий на лай и скулеж одновременно, заставил Трис сделать еще один шаг назад, нажав кнопку активации меча, за который она рефлекторно схватилась. «Какие умные пошли солдаты», — произнес Кевин совершенно чужим голосом. Стоило ему опустить руки, как стало понятно, что радужки его глаз поменяли свой цвет и теперь светятся золотом. «И кто же додумался помешать мне полноценно возродиться?» — спросило существо, захватившее тело падавана. Одновременно с этим, оно рывком, совершенно неестественно, но не используя силу, встало, подавшись назад таким образом, что колени просто оторвались от пола и он оказался на ногах. Клоны, до того неподвижно замершие, восприняли это сигналом к атаке. Они открыли огонь из своих бластеров, стараясь попасть по неожиданно быстро двигающемуся падавану. Чайлз не отставал от них, а Трис, поняв, что надо действовать с помощью силы, попыталась замедлить существо с помощью телекинеза. Помня рассказы Энакина, она смогла схватить одежду этой твари и дернуть в сторону таким образом, чтобы Латия неподвижно завис в воздухе, став мишенью для клонов и офицера. Получилось. Тварь на несколько мгновений даже оказалась неподвижна, но, в следующее мгновение, Аларе пришлось ставить барьер, чтобы сдержать поток силовых молний, ударивший по девочке и ее спутникам. Аво, оскалилось существо, пользующееся телом умершего падавана, какая интересная сучка. Спустя мгновение, тварь, явно накачав себя силой, попросту влетела в барьер, сразу же проломив его. Лишь выработанные на тренировках с Энакином и его другом рефлексы, заставили Торис применить ускорение и укрепить тело. Благодаря этому, неожиданно активированный меч Падавана удалось заблокировать, не дав твари отрубить ей голову. Однако, последовавший за этим шквал сильнейших размашистых ударов, вынудил Лару начать отступать. Руки девочки мгновенно начали болеть. У нее попросту не получалось использовать тактику отвода ударов. Противник был слишком быстрый, Торис едва успевала блокировать поток атак, что обрушился на нее. Чайлз и клоны, находившиеся позади Падавана, прекратили стрелять, явно опасаясь задеть ее. «Как же тяжело!» — мелькнула мысль в сознании ученицы Скайуокера, и эта тварь никак не устанет. Быстро отступая, Торис пыталась разорвать дистанцию. Ей требовалось всего несколько мгновений, которые странный и страшный враг попросту не давал. А, между тем, усталость уже навалилась на девочку. Пот заливал под респиратором глаза, а дыхание начало сбиваться. Каким-то чудом она еще и умудрялась сохранять концентрацию, поддерживая ускорение и укрепление тела. Совершенно неожиданно это существо замерло, рывком отскочив на несколько шагов назад. Оно с нескрываемым интересом смотрело на Элару, словно бы увидев диковинного зверя. «Прелестно! Такая мелкая, а такая сильная! Подойдешь, и плевать, что девчонка!» С этими словами тварь метнулась вверх, будто насекомое. Лария прилип к потолку ногами, смотря сверху на Торис, после бросился вниз, явно намереваясь навалиться на ученицу Скайуокера своим телом. Девочка, вовремя поняв это, успела отскочить назад, выставив перед собой меч. Ощутив всплеск ужаса от ученицы и сопровождавшей их ее лейтенанта и клонов, я разорвал телепатический контакт с уже ничего не соображающей Вентрис. В идеале, следует ее оставить здесь, а потом, разобравшись с угрозой для Торис, продолжить выуживание информации из памяти Датамирки, но, это не та личность, которую стоит оставлять без присмотра. Решив для себя, пусть и с некоторым сожалением об упущенных сведениях, вопрос, я отрубил пленнице голову, после чего бросился к склепу. Уже у самой арки входа в коридор появилось ощущение присутствия кого-то знакомого, и крайне опасного и мертвого. Оказавшись в каменном коридоре, я увидел клонов, пытающихся прицелиться по юркому противнику, который вдруг оказался на потолке, а затем кинулся на Торис, явно намереваясь использовать свой вес, чтобы добраться до нее. Впрочем, ученица не растерялась, резко отскочив назад, она выставила перед собой меч, на который и налетело это странное существо. Со звуком падения тяжелого мешка, тварь, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся подростком в падаванской робе старого образца, рухнула на каменные плиты. Больше это существо не двигалось. Впрочем, это не показатель, учитывая тот факт, что оно явно было мертвым и до того, как меч Торис попросту разрезал его торс надвое. «Молодец», — произнес я, подходя ближе, «но почему вы еще здесь?» «Мы не успели, сэр», — отозвался вместо пытающийся отдышаться Торис один из клонов. «Это существо появилось почти сразу после вашего ухода, генерал. Теперь вам точно стоит уходить», — вздохнул я, глядя в глубину коридора. Теперь каменные створки были раскрыты и сквозь них был виден длинный коридор, освещаемый свечением громадных зеленых кристаллов. В их бледном свете четко выделялась высокая фигура в массивно-черных доспехах, что неторопливо приближалась к нам. «Бегом!» — рыкнул я на ученицу и солдат. Чайлз и клоны мгновенно бросились к выходу, а вот Элара весьма несвоевременно решила проявить самостоятельность. «Тебе нужно отдельное приглашение?» — нахмурился я, не отрывая взгляда от приближающегося существа. Теперь я мог разглядеть детали его брони и открытую лысую голову. Это существо при жизни явно было чистокровным ситхом, не членом ордена ситхов, а представителем ныне вымершей расы, и уж точно не рядовым гражданином их империи. Черная тяжелая броня с массивными угловатыми наплечниками и кирасой, в центре которой имелся выступ. Вокруг шеи находился жесткий воротник, на ногах ботинки с такими и угловатыми бронещитками и наколенниками. Классический ситх-воин периода правления Вишейта, причем, далеко не рядовой, и весьма знакомый. «Я тебя не брошу», — фыркнула Торис в ответ на мой вопрос. «Тебе поздно». Подошедшее существо смотрело на нас пустыми провалами глазниц, в которых плескалась фиолетово-серебристая марева. Высохшая кожа обтягивала череп, из-за чего черты лица были искажены до неузнаваемости. Однако именно через силу я ощущал, что с этим ситхом мы были знакомы. Что странно, но темный не торопился нападать. Его тяжелое и мрачное внимание отчетливо ощущалось, но в нем не было агрессии, что настораживало. «Как?» – прошептала Торис, когда разрубленный ее клинком подросток, все еще лежащий перед нами, вдруг начал шевелиться. За несколько мгновений его охватило фиолетовое свечение, а затем бездыханное тело поднялось в воздух. Посиневшие губы дернулись, а затем растянулись в усмешке. А затем по каменному коридору эхом разошлись слова, произнесенные на балке, наречии ситхов. «Неожиданная встреча, Риван. Учитывая, что с тобой потом произошло, странно, что ты в своем уме и не торопишься расправляться с орденом джедаев». Покосившись на Элару, я покачал головой. Вопросов со стороны ученицы не избежать. Остается надеяться, что не придется ее убивать. Впрочем, разговор идет на балке, которым она не владеет. Шанс избежать проблем есть. Кто ты? Неужели ты не узнаешь меня? Устами мертвого падавана рассмеялся наш собеседник. Видимо, это место не лучшим образом сказалось на моей внешности. Я чувствую, что мы уже сталкивались с тобой, но... Скордж, предатель, вырвалось у меня. Приготовившись к бою, я активировал и меч, и шата. Если это действительно гнев императора, то драка предстоит серьезная. Рядом Терис приняла защитную стойку. Как посмотреть, усмехнулся ситх, активировав свой меч, император окончательно мертв. В этом я удостоверился. Но ты предал нас. Мы могли справиться с Вишейтом втроем. Это сложная и долгая история, Риван, синхронно покачали головой треп падавана и вышедший из склепа покойник в ситхских доспехах, или как тебя теперь именовать, не думаю, что это важно. Дай угадаю, ты снова джедай, и снова служишь своей драгоценной, продажной словно шлюха, республике, состоишь в удушающе приторном от лжи ордене, и у вас война с какими-то сектантами, присвоившими себе имя моего народа. Я прав, вместо того, чтобы продолжить диалог, я решился атаковать. Скорджу нельзя было позволять восстановиться, он слишком опасный враг, именно враг, и дело не только в его предательстве во время сражения с Вишейтом, он, чистокровный ситх, адепт традиций, что приедет его на путь войны как с республикой, так и со мной лично, не сейчас, так позже, учитывая его опыт, знания и силу, это крайне опасно, к тому же, он узнал меня, даже при том, что я, фактически, переродился, обладаю совершенно иной аурой, другой энергетикой и новым телом, Скордж смог понять, кто перед ним. Опасный свидетель, которого необходимо ликвидировать любой ценой. Ситх бросил в меня свою куклу, бросаясь вперед. Я же, толчком отправив труп падавана обратно в своего противника, с помощью рывка сократил расстояние и смог нанести колющий удар, накачав меч силой. Кираса Скорджа не выдержала. Голубой линок с шипением прожег ее насквозь. Понимая, что противник уже мертв и одним ударом его не остановить, я повел лезвие меча по диагонали, влево и вниз. Приняв на лезвие шатаалый клинок Скорджа, я смог полностью опустить свое оружие, разворотив торс не в меру шустрого покойника, вздумавшего вернуть себе жизнь. Однако, ситх не думал окончательно подыхать. Схватив мою ладонь левой рукой, он ударил силовыми молниями, заставив меня сцепить зубы, отвечая тутаминисом. Только так в этой ситуации можно было выдержать заметно возросшее могущество Скорджа. Одновременно с ударом молниями, ситх наносил удар алым клинком, который мне едва удавалось принимать на свой шата. Неожиданно для нас обоих, в его голову влетел бластерный выстрел, а спустя мгновение, сразу два голубых лезвия световых мечей, наполненных силой, скрестились на шее гнева императора, а затем рывком разошлись, отсекая голову. На мгновение поток молний прервался, но его хватило мне, чтобы вырваться из цепкой хватки ситха. Но Скордж, вместо того, чтобы упасть, создал силовую волну, отбрасывая меня и Трис, которая и обезглавила этого недопокойника.